Мы болтали о некоторых неважных темах, чтобы убить время, и через некоторое время я увидел черный дым, исходящий издали. Горнодобывающий город Линдблум. Это промышленный город, построенный вокруг железной шахты и сталелитейного завода, а также важный пункт снабжения железом Галдонии. С вечным пламенем сталелитейного завода и непрерывным дымом, исходящим из этой пустоши вне зависимости от времени суток, я действительно могу представить себе этих легендарных существ, драконов. С возвращением, Феодал Сама, Ваше Величество, Селестина. Когда экипажи прибывают в место назначения, нас встречает мужчина средних лет. Он глава города Линдблум, имя которого я не могу вспомнить. Селестина приветствует его обычным добрым утром, но Моника напомнила ей, чтобы она разговаривала более достойно. Обычное зрелище. Как я уже говорил, я буду под вашей опекой. Где гномы? По имеющимся данным, некоторые из них временно приехали сюда. Сюда. Я также подготовлю вашу охрану. Что касается приготовления обеда, я предоставлю собственное сопровождение. Что касается ужина, то выбор за вами. Глава города и другие мужчины вокруг него вскочили от удивления моим немного резким тоном. Хотя я на самом деле не злюсь, они действительно так боятся меня, не думаю, что блуждание по городу, пока со мной Леопольд, принесет что-то хорошее. Я должен сначала закончить здесь свои дела. Гномы здесь, на этой фабрике, предназначенной для военных целей. Место, куда меня направили, было известной мастерской даже в Линдблуме, где создавалось всевозможное снаряжение, предназначенное для моей личной армии, например, седла и оружие. Поскольку я могу поставлять собственное железо и стальное оборудование, я могу постоянно укреплять свою армию. Однако гномы не ждали в мастерской, вместо этого они были на стрельбище, где проверяли созданные ими пушки. Мрачное выражение их грубых лиц превратилось в огромные улыбки, когда они увидели меня. Бальбана, широко раскинув руки и бегущий ко мне первым, может вызвать землетрясение. Давненько, приятель, было бы неплохо, если бы вы появлялись чаще. И, как обычно, ты выглядишь довольно коренастым. Бальбана похож по росту на других гномов, но у него мускулистое и более крепкое тело. Его короткие и толстые ноги, толкаясь ко мне, когда он идет, забавное зрелище, хотя он, противник, с которым даже мне было трудно справиться, если просто принять во внимание его силу. Давайте сначала отпразднуем наше воссоединение. Напиток. Врученная мне кружка наполнена их фирменным напитком, очень крепким алкоголем. Ли отступает, почувствовав легкий запах аромата, в то время как Селия выходит вперед. Несмотря на то, что она не переносит алкоголь, она любит его пить. Не делай этого, Селия. Если вы выпьете это, вы можете начать танцевать голой перед случайными мужчинами. Уу, я буду пить ночью с Агир сама. Я смеюсь и беру предложенную кружку, немедленно выпивая всю жидкость. Ничего не получится, если я откажусь от алкоголя у гномов. И мне на самом деле нравится вкус этого алкоголя, который, кажется, обжигает вам горло. Ох, ты другой, как я и думал. Прискорбно, что такой человек, как ты, человек. Темное лицо Бальбана расслабляется, когда он радостно комментирует. Я отказываюсь от его предложения выпить еще стакан. Если я выпью больше этого, я не смогу выполнять свою работу. Я, наверное, возьму проходящую мимо проститутку и поговорю с тобой, пока она мне отсасывает. Давайте поговорим о пушках, прежде чем напиваться. Мы можем пить, пока не упадем сегодня вечером. Я могу приготовить столько высококачественного алкоголя, сколько вы хотите. Остальные гномы улыбаются моим словам. Они очень любят свой алкоголь. Пушка – это тонкая металлическая трубка, о которой говорил человек с равнин, верно. Бальбана бросает на пушку, которую я подготовил, равнодушный взгляд, просто для справки, и заявляет: «Это нехорошо. Скажи мне, что с этим не так? Вы можете назвать это неисправным, но мы не добьемся прогресса, если вы на этом остановитесь». Идея зажечь огонь у основания этой трубы и использовать силу взрыва для продвижения металлического шара интересна, но слабые трубки, которые у вас есть, сломаются и деформируются в мгновение ока. Да, поэтому я подумал, что вы, ребята, можете сделать что-нибудь, чтобы их улучшить. Бальбана качает головой. Мы можем сделать что-то лучше вас. Однако материал изначально слишком хрупкий. Неважно, кто что-то построил из этого сырого металла, большая часть из него будет такой же, и долго это не протянет. Хэммм. У нас с Леопольдом и Селией беспокойное выражение на лицах, когда мы в раздумье наклоняем головы. Сталь недостаточно прочна. Если это так, мы ничего не можем с этим поделать. Теперь, когда я думаю об этом, гномы все это время продолжали говорить, что сталь и железо – слабый металл. Ничего приличного из железа сделать нельзя. Но я не могу просто так отказаться от просьбы друга. Ты представил мне толстую и крепкую женщину. Мне понравилось, какая она была волосатая. Бальбана заходит в угол мастерской и вытаскивает подготовленные им предметы. Как и ожидалось, неважно, какой вы расы, мужчины любят женщин, но их предпочтения сильно различаются. Это пушка, он огромный, почти как вещи Гира сама. Леопольд и Силья с любопытством смотрит на 10 пушек, выстроившихся перед ними. Пушки, сделанные гномами, похожи по форме, похожи на те, что есть у нас, но в 2 раза больше и имеют более сложную конструкцию. Прежде всего, пушки по цвету темнее стали, что, очевидно, означает, что для их изготовления использовался другой материал. Это что-то, что вы сделали. Это примитивный дизайн, но я не думал, что есть смысл менять его целиком, создавая его самостоятельно. Мы использовали собственные материалы. Я слегка постучал по ним, и все они кажутся толстыми и прочными и не ломаются после нескольких использований. Когда я говорил с ними об этом, они сказали, что они уже стреляли 10 раз и абсолютно никаких изъянов или прогиба ствола не было. С этими пушками вы, вероятно, сможете использовать в несколько раз больше пороха, не говоря уже о том, что они огромные. Бальбана с гордостью выпячивает грудь, но лицо Леопольда все еще кислое. Я ничего не говорю, догадываясь, о чем он думал. Мы не сможем использовать их в полевом сражении. Они также собираются замедлить темп нашего марша. Бальбана смотрит на Леопольда, который намеренно высказал свое мнение. Приятно, что они большие и прочные, но эти пушки слишком тяжелые. В том виде, в каком они сейчас, мы не можем погрузить их в повозки, и мы будем двигаться очень медленно, даже если будем тянуть их 6 лошадьми. Тем не менее, они имеют определенный размер. Если мы зафиксируем их на месте, любые некачественные стены замка будут мгновенно разнесены. Это отличные пушки. Бальбана снова с гордостью выпячивает грудь. Леопольд больше ничего не говорит. Так что он охотно сыграл адвоката дьявола. Он не такой уж достойный уважения человек. Это определенно потому, что он не может понять, что чувствуют люди. Однако у меня все еще есть опасения. Сможешь ли ты легко изготовить эти пушки из этого материала? Мы не использовали столько, сколько сделали для вашего копья, но мы использовали то, что накопили, на изготовление пушек. Я не думаю, что мы сделать больше в ближайшее время. Хмм, значит, это не решает проблему. Неважно, пушка это или что-то еще, это всего лишь одно оружие. Я бы предпочел иметь кучу качественного оружия, чем один шедевр высочайшего качества. Можно ли как-нибудь сделать из железа что-нибудь хорошее? Не понимаю, почему ты так зациклился на чем-то вроде железа? Что такого хорошего в металле, который так легко ржавеет? Бальбана безразлично сидит на своем металлическом стуле. Его ягодицы достаточно велики, чтобы торчать из-под стула, и он достаточно короткий, чтобы его ноги не касались земли. Забавно видеть, как его ноги болтаются в воздухе, как у ребенка. Ну, это потому, что, не считая особых металлов, сталь самая твердая. Мифрил и металл, используемые гномами, чрезвычайно прочны, но мы не можем получить их в большом количестве. Практичнее использовать сталь. Однако в качестве материала для ствола пушки сталь, похоже, не подходит. Инженеры в мастерской позади меня тоже кивают. Они выглядят знакомо из огненной нации, если я правильно помню. Хм, забыл. Это действительно так, когда дело касается твердости. Но если мы сосредоточены на том, чтобы иметь достаточно силы, чтобы выдержать взрывы, тогда бронза лучше. Бронза, я действительно помню, как мои мечи копья были когда-то из бронзы, хотя сейчас к таким вещам относятся как к антиквариату. Она достаточно тяжелая, чтобы выдерживать удар, и ее эластичность. Бальбана начинает хвастаться о чем-то, но для меня это не имеет никакого смысла. Хиум, я потираю нижнюю половину сили, делая вид, что отвечаю, как я понимаю. Я также повеселюсь с задницей Лии. У них обеих бедра пухлые, такие, как я люблю. Сегодня я вставлю лицо между ними, это звучит замечательно. Я вижу, бронза даже не рассматривалась. Инженеры чем-то оживляются. Леопольд, кажется, серьезно о чем-то думает. Я просто рад, что проблема решилась. Остальное оставлю Леопольду. Кроме того, я хочу, чтобы вы кое-что увидели. Вы будете поражены. Судя по всему, 10 пушек, подготовленных Бальбана, не были чем-то особенным. С его точки зрения, он видит в них имитацию наших примитивных замыслов. Ничего не поделаешь, я должен быть благодарен, что он хотя бы сделал их, не злясь. Через некоторое время прогулки вместе с возбужденным Бальбаном мы оказываемся перед одним из зданий. Это здесь внутри, он так уверенно улыбается, так что я уверен, что получится что-то интересное. А теперь взгляните на это наша величайшая работа. Я с нетерпением жду, что случилось. Бальбан раскинул руки и не двигается. Что здесь происходит? Вы говорите мне посмотреть на здание, но ничего не выходит. Айгир сама, это, изумленно кричит Селия. Глядя туда, куда она указывает, я вижу только здание, нет, это. Я точно думал, что это просто здание, но при ближайшем рассмотрении оно кажется странным. Нет ни входа, ни выхода, а сбоку есть лестница, которая куда-то ведет. Я также вижу кое-какие шестерни и пружины. И, наконец, из здания выходит длинная труба, напоминающая дуло пушки. Это вся штука. Пушка, вот так, его величавое присутствие и прочность делают ее настоящим шедевром гномов. Ее высота легко достигает двухэтажного дома. Деталь, напоминающая пьедестал, тоже не просто кусок металла, к нему сложным образом прикреплены всевозможные пружины и шестеренки. Это выглядит очень сложно, и я понятия не имею, как им пользоваться. Но больше всего мое внимание привлекает гигантский ствол. Его длина делает пушки, которые мы видели ранее, похожими на игрушки, она легко превышает 10 метров. Это величественное и детализированное произведение, созданное гномами. Бальбана улыбается, чувствуя удовлетворение, увидев нас в шоке. Нам потребовалось всего один или два дня, чтобы сделать те пушки, которые вы видели ранее. Мы приложили все усилия, чтобы создать этого плохого парня. Его зовут Урган, красивое, сильное имя, тебе не кажется? Да это невероятно. Сколько времени прошло с тех пор, как я был так удивлен. Это не лесть. Это гигантская механическая пушка, не говоря уже о простом здании, производит достаточно сильное впечатление, чтобы ошеломить всех, кто ее видит. Когда это громадное чудовище выстреливает из пушки, оно, вероятно, может разрушить и самые большие стены замка в Белом городе Федерации. Мы с Селией ошеломлены, в то время как Лия и Пипи, которые действительно не понимают, что такое пушка, не обращают внимания на оружие и начинают толкаться друг с другом. Само собой разумеется, что единственный, кто сохраняет хладнокровие, это Леопольд. Итак, как нам это использовать? Как, вы говорите, конечно, вы просто набиваете ее порохом и пулями, а затем стреляете. Что говорит этот парень? Куда вы его нацеливаете? Цельтесь в врага. Мы не собираемся стрелять в наших союзников. Этот парень нездоров, может, ему нужно немного отдохнуть. А где враг? В этот момент я понял. Линдблум находится в отдаленном месте, в отдаленном регионе, месте, где вражеский набег крайне маловероятен. Когда враг действительно придет сюда, не только Рафин, но и вся земля будет захвачена. Думая об этом только ради ответа на вопрос, единственные возможные источники атаки – это стадо черных зверей или несколько разбойников тут и там. Если мы позволим этой штуке обрушиться на никчемного врага, именно они поднимут шум. Мы можем как-нибудь доставить это в Рафин. Я думал о том же, Селия. Но эта штука практически такая же большая, как здание, так что это невозможно. Даже если бы его потянули несколько сотен человек, он бы не сдвинулся с места. Можем ли мы использовать его как сигнальную пушку, чтобы определять время? Это было бы пустой тратой пороха. Кроме того, это заставило бы мастеров в городе перевернуться. Похоже, этой штуке понадобится целый бочонок с порохом на один выстрел. Эта штука тоже была сделана из того же материала, что и эти новые пушки, верно, правильно. Оно использовало в 50 раз больше, чем эти бесполезные пушки. Или это было в 100 раз. Я бы предпочел 100 пушек, сделанных из этого материала. Это значило бы, что мне больше не нужно было беспокоиться о нехватке пушек. Однако я не могу пожаловаться гномам, которые с радостью помогли с моей просьбой. Кроме того, вы, ребята, использовали обгоревшие остатки дерева для изготовления стали, но это пустая трата. Если вы хотите сделать сталь, есть что-то еще более бесполезное, чем дерево. Гномы всю жизнь жили в пещерах, поэтому у них не так много возможностей добыть древесину. Это еще и потому, что деревья не могут выжить в жаре и влажности пещер. Это потому, что у нас на равнинах много деревьев. Кроме того, нет ничего, что мы могли бы использовать вместо топлива, не так ли? Бальбана и другие гномы не часто покидают свои пещеры. Если они не используют деревья, что они используют в качестве топлива? Мы используем это. Бальбана достает из кармана черный камень. Это уголь. У нас, конечно, не получится так просто. Прежде чем я это осознал, инженеры позади меня собрались вокруг. Для нас лучше использовать растопку или древесный уголь. Уголь не особо редкий. Он встречается во многих месторождениях полезных ископаемых и часто добывается вместе с другими рудами. Если вы бросите его в огонь, его можно использовать в качестве топлива, но быстрее и экономичнее использовать дрова, чем прилагать усилия для транспортировки угля из шахт, поэтому мы не используем его вдали от месторождений. Рядом с Линдблумом растет не так много деревьев, поэтому в качестве топлива им обычно следует использовать уголь. Если ты собираешься сжечь его, не лучше ли, чтобы срубить и нести деревья, нужно больше усилий и времени? Гномы пытаются рассказать об этом инженерам, но на их лицах изображена напряженная улыбка. Нет, если мы используем уголь для производства чугуна, нежелательный элемент попадет в сталь, и его нельзя будет использовать. Ой, так это не работает. Бальбана оборачивается, похоже, считая иначе. Дурак, это очевидно, если просто сжечь как есть. Вам нужно сжечь уголь, накрывая его, а затем слить токсичную жидкость. Ах, я не в своей тарелке с этим жаргоном, обращаюсь к инженерам и мастерам. Я потираю задницу сели. Бальбана с гордостью возвышает голос, выпячивая грудь, в то время как инженеры слушают широко раскрытыми глазами. Их оживленная беседа заставляет огромный урган казаться одиноким. После этого Бальбана ведет других гномов выпить со мной несколько стаканов алкоголя, прежде чем я осмотрю город, чувствуя себя слегка опьяненным. Для меня нет особого смысла оставаться в стороне для всех связанных с инженерами разговоров. К тому же инженеры, кажется, хотят как можно скорее применить на практике многие вещи, которые они узнали от гномов. Гномы на самом деле не открылись многим людям, кроме меня, но я уверен, что их отношение смягчается после пары напитков, и они с радостью ответят на любой вопрос, который вы зададите, если вы не сделаете ничего, что их рассердит. Давненько у меня не было хороших взглядов. Это несравнимо с тем, что было раньше. Это невероятный город, он совершенно не похож на Биада. Селия, Лия и Селестина, а также Моника и Пипи здесь. Я гуляю по городу в сопровождении вышеупомянутых пяти девушек. Гида и Кристоф тоже с нами в качестве охранников, но меня беспокоит только женщины. Население Линдблума составляет 4000 человек, что делает его городом среднего размера, но все кузницы и домны, выстилающие улицы, делают его более крупным городом, чем предполагает население. С другой стороны, здесь нет магазинов, которые продают предметы роскоши или высокого класса, а несколько магазинов, которые продают предметы первой необходимости, сгруппированы в одном районе города. В конце концов, Линдблум покупает у Клэр Сан все разные товары, продукты питания и даже воду. Земля вокруг города – сплошная пустошь, поэтому поля нельзя возделывать. Из колодцев можно извлечь только ядовитую воду, поэтому другого способа получить питьевую воду нет. Фургон Клэр несет воду жизни, а это означает, что можно с уверенностью сказать, что судьба города находится в ее руках. Именно она нанимает и платит шахтерам и жителям города, но еда, напитки и все, что они используют в повседневной жизни, также покупаются у нее. Не говоря уже о том, что цены нельзя считать дешевыми по сравнению с другими городами. Кроме того, Клэр контролирует все, от аренды домов до одежды, которую носят проститутки. Этот город является моей важной базой и в то же время замком Клэр, который она построила и поставила свою судьбу на все эти деньги, которые здесь обмениваются. Эгир, сама посмотрите туда. Я протягиваю руки, чтобы опустить короткие штаны Сели. Не там. Почему ты делаешь это в таком месте? Я имела в виду там. О, я неправильно понял. Я подумал, что Селия на этот раз ведет себя смело, и очень обрадовался. Она указывала на зону разгрузки багажа, где собралось невероятное количество вагонов и выгружается много бочек с водой, которые затем заменяются большим куском металла. Я сделала приблизительный подсчет, их по крайней мере 50, и, вероятно, не менее 100 вагонов въезжают и выезжают из города каждый день. В этот город может въезжать и выезжать больше фургонов, чем из Рафена. Еда, вода и древесный уголь, который используется в качестве топлива для производства железа, необходимы в больших количествах каждый день. Если они смогут вместо этого использовать уголь, это поможет решить их топливную проблему. С таким количеством караванов, проходящих по этой дороге, разве не будут дикие племена или монстры, которые выйдут напасть? Моника прагматична, в отличие от Селестины и Лии, которые кажутся оторванными от реального мира. На самом деле у нас все в порядке. Причина в том, что путь к Линдблуму чрезвычайно труден. Если вы путешествуете за впечатляюще ухоженной дорогой, на сплошных пустошах нет ни одного человеческого поселения, и, естественно, нигде нет воды, а это значит, что гоблины или более мелкие незначительные монстры не могут жить поблизости. Если предположить, что группа разбойников будет ждать проходящей добычи, им все равно негде сделать базу. Даже если они найдут приличное место, чтобы спрятаться, их окрестности являются домом для всей еще многочисленных, несмотря на то, что их меньше из-за охоты, свирепых черных зверей. Эти монстры будут облизывать губы за спиной разбойников, которые посмеиваются про себя после того, как нашли караван. Абсурдно думать, что кроме того места, где вы разбили лагерь на ночь, есть безопасное место. Охрана, естественно, назначается для защиты караванов, но когда они знают, что ночью прибывают к месту назначения, они отчаянно мчат повозки к гарнизонам, создаваемым на каждом шагу, которые одновременно действуют как крепости и укрытия. Но одиноко, если нет полей. Мне очень нравится видеть, как фермеры усердно работают. Селестина родом из Солода, фермерской страны, поэтому ей может показаться город немного пустым. В этом городе есть гора золота, погребенная под землей, но, без сомнения, это странное чувство. Я знаю, что это не заменит обильный урожай, но ты можешь хотя бы потрогать мой член. Селестина невинно тянется к моей промежности, но ее останавливает Моника, которая затем пристально смотрит на меня. В этот момент мимо нас проходит полностью загруженная бочка с водой. Торговец выстраивает бочку и громким голосом зовет покупателей. Пресная вода, которая пришла только что. 2 медные монеты за полный кувшин воды. Так дорого. Селия и Моника бессознательно выкрикнули. Это может быть большой кувшин, но люди, вероятно, выпивают 2-3 кувшина каждый день в этом сухом городе. Те, кто работает в особо жарких условиях, например, кузнецы, могут пить даже больше. Мне, наверное, следует поговорить об этом с Клэр. Ни у кого нет таких денег. Обычное дело, старик. Тече, бедняги, тогда вы можете получить 2 стакана какой-нибудь старой, вонючей воды за 1 медную монету. Пей сколько хочешь. Вижу, есть и более дешевая вода. В этом случае эффективность их работы не снизится из-за жажды. Однако в конечном итоге они захотят пить чистую вкусную воду, как только смогут себе это позволить. Должно быть, именно такое мышление, придуманное Клэр, помогло ей подняться на вершину. Она действительно хорошо все продумала. Этот человек обязательно попадет в ад. Из-за этой хитрости Селия сейчас в плохом настроении. Может быть, я поиграюсь с этой жадной торговкой, и мой член случайно проскользнет в ее очко. Но таковы же торговцы. Я не могу говорить о ней плохо, потому что я тоже получаю от нее прибыль. Я также принимал участие в ее собственном теле, а также в крошечном теле Лори, так что я не могу жаловаться. Фактически, этот город был построен Клэр. Это напоминает мне, что Клэр должна знать, что я пришел сюда, но она не появилась. У нее нет особой причины приехать, но недавно она пыталась убедить меня по поводу пшеницы, так что я просто подумал, что она все равно придет. По поводу пшеницы. Похоже, Клэр, Сан и Адольф вчера целый день вели переговоры о порции, которую мы импортировали из Солода. Адольф ведет переговоры о торговле с делегацией из Солода, работая с Клэр над обработкой импортных товаров. Вдобавок он думает о мосте, строительство которого вступило в завершающую стадию. Какой занятый парень, нормально, если он будет работать в более медленном темпе. В любом случае Селия знает обо всем. Я целую ее в щеку, пока мы идем. Да делать это в таком месте это неловко, она радостно меня отчитывает. Я сделаю еще больше, твою шею, твою грудь. Люди видят, все могут видеть, как мило. Силья-чан, мастер, могу я тоже поцеловать мастера? Я хочу поцеловать тоже. Эй, хватит. Вы хотите устроить оргию посреди города? Смотрим по городу, покупаем довольно дешевое мясо черного зверя и пьем довольно дорогую пресную воду. Когда мы заканчиваем нашу небольшую экскурсию, по городу разносится громкий звон колокола. Дело в вечернем времени. Может быть, колокол должен сигнализировать о времени заката? Колокольчик перестает звенеть, а затем толпа мужчин, а точнее шахтеров, протирая глаза, проклиная себя, просыпаясь и выходит из домов повсюду. Я вижу, этот звонок был тем, что указывал на смену рабочего дня. Линдблум – это прежде всего город железных рудников, хотя железо на поверхности плохого качества и уже выветрилось. Вот почему туннели вырывают глубоко в горах в поисках руды более высокого качества. После входа в туннели нет ощущения времени, поэтому шахтеры разделены на две группы и при работе в горах чередуют дневные и ночные смены. Как только горняки ночной смены направляются к руднику, все горняки дневной смены возвращаются в город. К этому моменту стремятся уличные торговцы и проститутки. Нет лучшего времени для заработка, чем когда крепкие шахтеры возвращаются с работы, голодные до еды и женщин. Вау, потрясающе! Ваше Величество, не смотрите. Глаза Селестины расширяются, когда проститутки пытаются возбудить плотские желания шахтеров своими возмутительными действиями. Это действительно потрясающе, некоторые обнажают свои задницы и грудь, и когда шахтеры смотрят в глаза, они раскрывают свои половые губы. Майло внимательно следит за Рафином, поэтому любые проститутки с такой внешностью будут немедленно схвачены. Количество людей здесь быстро росло. Если что-то случится, это будет большим событием, поэтому Селестина вернется в гостиницу. Шахтеры – люди невежливые и невнимательные, мягко говоря. Было бы плохо, если бы что-то случилось с милой Селестиной или Лией. Тогда я тоже. Я тоже целую Селию, а затем призываю всех вместе пойти в гостиницу. Уу-у-у. Я хочу быть рядом с тобой. Я вернусь после того, как закончу небольшое дело. Пока Селия неохотно собиралась вернуться со всеми, ее окликает пьяный шахтер. Хью-у-у. Эй, мисс, чертовски хорошо выглядите. Сколько за один раунд? Я сегодня довольно богат. Заткнись. Яростный удар Селии попадает прямо в промежность мужчины, заставляя шахтера бесшумно упасть на землю. Разница в том, как она относится к мужчинам. Кроме меня, как день и ночь, эта ее часть действительно щекочет мое чувство превосходства. Я оставляю сбитых с толку сопровождающих и направляюсь к месту назначения самостоятельно. В углу Линдблума, где плотно забиты бары и дома проституток, царит странная жара. Проходя мимо, люди толкались плечом к плечу и ругались. Это довольно хорошая ситуация. Я глажу задницы скудно одетых проституток в этой толпе людей. Это приятно, но в этой ситуации обязательно обнаружится. Блять, куда делись мои деньги? Кто-то обокрал меня. Шахтер с мускулистым телосложением кричит посреди дороги. Он хрипло хватает людей вокруг него, но если он только понял сейчас, то грабитель, вероятно, уже давно ушел. Черт побери, у меня там сегодня было 3 серебра. Он буквально топает ногами от разочарования, заставляя окружающих хихикать. Хех, это потому, что такой идиот ходил со всеми этими деньгами. Что ты сказал, ублюдок? Мужчина мгновенно срабатывает и бьет по лицу человека, который над ним издевался. С его видимой мышечной массой, тот удар нокаутировал его противника. Кто-то из окружения тихо вскрикнул. Но драка между шахтерами не должна быть чем-то настолько необычным. Это не превратилось в большую сделку. Возьми, тупица. Я ни за что не проиграю такой суке, как ты. Мужчина уже потерял хладнокровие из-за того, что у него украли бумажник, и он просто проклинает павшего человека. Взглянув еще раз, мужчина даже выше меня, и его выпуклые мускулы покрывают все его тело. Он похож на человека без образования и ума, но я не ненавижу этих страстных людей. Когда я думаю о таких вещах, на моем лице появляется ясная улыбка. Эй, ты только что улыбнулся? Да. Он направляет свой рев на меня. Проститутки и уличные торговцы держатся на расстоянии, чтобы не вмешиваться. Ой, ты со мной разговариваешь? Конечно, это ты, у тебя проблемы со мной, приятель. Ну, в конце концов, те, кто живет за пределами Рафена, не слишком знакомы с моим лицом. Если бы они меня узнали, я бы не увидел, как у кого-то такая кровь поднимается к голове. Я ничего не имею против тебя. Я просто подумал, что это забавно. Ты маленький. Я избегаю брошенного в меня кулака, Зацепляю ногой его ногу и бросаю его на землю. Он выглядит сильным, хотя для борьбы нет причин. Так поступил бы только дилетант. ПФФТ. Так не круто. Он здорово споткнулся. Он выглядит, как тупой качок. Улюлюканье зевак еще раз зажигает костер под шахтером. А, теперь, когда дело дошло до этого, нет другого выбора, кроме как бороться. Я убью тебя. Не говорите так агрессивно. Вот, я позволю тебе ударить меня. Я хлопаю себя по животу, как будто говорю, чтобы он ударил меня здесь. У меня нет причин вступать с ним в смертельную битву, я просто поиграю. Мужчина усмехается и отдергивает руку. Тебе лучше не жалеть. Его движения довольно медленные. Если бы я захотел, я, наверное, смог бы увернуться от него минимум 10 раз. Но я сознательно позволил ему ударить меня в живот. Ох, что, ты не упал, как и ожидалось от шахтера, гордящегося своей грубой силой. Его кулак наносит серьезный удар, хотя этого недостаточно, чтобы победить меня. Теперь моя очередь. Я тоже убираю руку. Шахтер ненадолго опешил, хотя быстро понял мои намерения и сбросил рубашку, хлопнув себя по животу так же, как я раньше. У тебя мужество. Давай, ударь меня. Ваш кулак ничего не сделает. Мой удар с глухим стуком приземляется ему в живот. Его пресс довольно большой, но мой кулак глубоко вонзается в его тело. Ух, ага, а-а-а. Кажется, что мужчина изо всех сил пытается дышать, когда он наклоняется, держась за живот, хотя он с трудом избегает падения на землю. Невероятно, он все еще может стоять, дальше моя очередь. Тьфу, с тобой все в порядке, мы можем остановиться здесь, понимаешь, это было просто небольшое отвлечение, я хочу, чтобы он работал счастливо и завтра тоже платил налоги. Однако этот человек не собирается сдаваться в ближайшее время, плюс люди начинают формировать круг вокруг нас, делая ставки на серебряные и медные монеты. Вероятность, видимо, 1:5 в мою пользу. Ара, гух, кулак снова попадает мне в живот. Его ноги уже должны были быть слабыми, но этот удар был сильнее, чем первый. Меня это немного задело. Хе-хе. Мужчина скрещивает руки и показывает мне живот. Я действительно раню его, если продолжу бить его. Я закончу этим ударом. Я подставляю бедра под его удар и бью. ХММФ. В тот момент, когда мой кулак сталкивается с его телом, содержимое еды, которую только что съел мужчина, вырывается из его рта, как гейзер, и он падает на землю. Зрители аплодируют и ставят больше денег. Возможно, я немного перестарался. Эй, вы двое. Хан. Мистер, я окликаю двух сексуально выглядящих проституток и протягиваю им золотую монету из своего кармана. Уха, золотая монета, мы вдвоем с удовольствием проведем с вами всю ночь. Это не то, что я имею в виду. Не могли бы вы присмотреть за этим человеком до утра? Если ты в настроении, пососи и его член. А, кем ты работаешь? Я чувствую себя виноватым. Возможно, он больше не захочет работать после того, как у него украли бумажник и вырубили его. Вау, какой щедрый парень. Как мило ты выглядишь так, будто хорошо платишь. Хотите купить меня? Подождите, разве это не феодал сама? Такое ощущение, что я видел его раньше в Рафине. Нехорошо, если это станет большим шумом, Селия снова рассердится. Я должен уйти отсюда. Я ухожу от шума и нахожу место, где мало людей. Было бы неплохо приобрести в качестве сувениров крепкий алкоголь. Магазинчик, одна бочка. Когда я потянулся за бумажником, чтобы заплатить, женщина небольшого роста врезалась мне в грудь. Ара, извини за это. Женщина плавно движется и проходит мимо меня, пытаясь уйти с украденным кошельком, но я хватаю ее длинные волосы в пучок. Уваааа. Верните бумажник. Я не смогу купить алкоголь, если ты этого не сделаешь. Однако женщина становится дерзкой, засунув кошелек себе за пазуху. Это мое. У вас есть доказательства, что он принадлежит вам. Если вы просто послушно признаете, что украли его, мне не пришлось бы за вами следовать. Тогда сколько в кошельке? Гух, наверное, несколько серебряных и медных монет. Я не помню всех подробностей. Неправильно, там 50 золотых. У меня всегда столько всего. Точнее, у меня всего 49 золотых после того, как я отдал одну чуть раньше. Женщина открывает бумажник, и ее глаза расширяются. Че, что это? Еще один кошелек выпадает из-под одежды потрясенной женщины. Мало того, их два оба грубо сделаны и не то, что обычно носят женщины. Похоже, это девушка, серийный воришка. Тече. Женщина пытается сбежать с моим кошельком. Как я уже говорил, не беги. Эй, Брось, я хватаю ее за руку и оттягиваю, затем обнимаю ее за плечо. Похоже, будто бандит пытался похитить женщину. Прекрати, дай мне уйти. Женщина кричит, как будто ее насилуют, и люди начинают собираться. Она, наверное, думала, что я уйду от этого, как жаль. Феодал сама, вам больно, не кричи так много, ты заставил охранников, которые знают мое лицо, прибежать. Феодал, верно, теперь верни мой кошелек. После этого мне нужно встречаться с людьми, и я не могу уйти с пустыми руками. Мне нужно купить сувениры. Ты, Патта, грабитель, не говори мне, ты. Выражение лица охранников изменилось, когда они увидели девушку. Охранники, отвечающие за местность, могут рассердиться, если узнают, что меня обокрали. Ах, ахаха, если я кивну, ее точно посадят на длительный срок. А может, глава города отнесется к этому как к частному случаю и убьет ее. У нее красивое лицо и красивая задница. Будет обидно, если ее убьют или кинут в тюрьме только за воровство. Мы просто дурачимся. Теперь можешь идти. Правильно, это правда нормально. Конечно, веселье вот-вот начнется. После того, как охранники ушли, я бросаю Патту в переулок и хватаю ее за плечо. Че, что ты хочешь, я имею в виду, чем я могу вам помочь. На этот раз я избавлю тебя от тюрьмы. Тем не менее, я могу просто оправдать тебя, стянуть с тебя трусики и задрать юбку. Патта на мгновение колеблется, затем смиренно вздыхает и снимает нижнее белье. Ха, я думаю, провести с тобой один раунд, ничто по сравнению с тюрьмой. Пожалуйста, не делай ничего плохого. Конечно, нет, я просто вставлю свой член нормально. Ты позволишь мне кончить внутрь. Итак, феодал сама, настоящий извращенец. Хорошо, продолжай. Я кладу ее руки на стену переулка, закатываю юбку и обхватываю сзади бедра. Поскольку у нее маленькое тело, ее дырочка тоже маленькая. И хотя я обычно тщательно провожу прелюдию перед тем, как вставлять ее внутрь, это ее наказание. Приятно, что я делаю это сзади. Она все-таки может испугаться, увидев мой выпирающий член. Ну, я иду. Ладно, ты действительно извини меня за то, что я облажалась. Конечно, я крепко хватаю ее за бедра и толкаю член в дырочку. Я чувствую огромное сопротивление, но я смог дотянуться до ее внутренности одним сильным толчком. Я чувствую, как мой член раздвигает плоть внутри ее узких каналов, и ощущение спазма ее влагалища от удара моего проникновения. Что? Убьях! Что? Черт возьми это! Да ладно, не кричи от этого, не то, чтобы я тебя мучаю. Каха, кол, ты проткнул меня колом, не так ли? Ты действительно собираешься убить меня, не так ли? Ты собираешься казнить меня, не так ли? Я не колотил тебя, это просто мой член. Девушка в слезах оборачивается, смотрит на стержень, наполовину зарытый в ее нору, и кричит. Ты шутишь, это огромно. Этот член даже больше, чем бревно. Плохо, живот болит. Это меня разрывает. Это наказание, поэтому ничего не поделать, если больно. У тебя все будет хорошо. Даже пипи подойдет мне, чтобы женское тело от этого не сломалось. Это может быть немного скоро, но я уезжаю сразу. А-а-а, я умираю. Этот стержень члена рвет мою дырочку. Я умираю. Ну вот, скоро поправится. Я набью тебе желудок и заставлю бросить карманные кражи. А-а-а, он упивается в мою утробу. Я заставляю Патту исправляться своим членом и спермой и встречаю человека, с которым хотел встретиться. Этот человек, ностальгическая волосатая мадам, женщина-карлик, с которой я спал в прошлом. Она связалась со мной через Бальбана и хотела видеть меня несмотря ни на что, поэтому я чувствовал, что должен, несмотря на наши несколько разные предпочтения. Когда я приезжаю, она несет ребенка, хотя нежно улыбается и быстро прыгает мне в грудь своим волосатым телом. Волосы на ее теле стали еще гуще, чем раньше. Кроме того, ее бородатое лицо заставляет меня сомневаться, действительно ли она женщина. Мне нужно было 2-3 раза проверить ее промежность, чтобы убедиться. У нее короткие конечности и толстое тело, и когда я чувствую, как щетина ее волос обнимает ее, я вливаю свое семя во вторую женщину за день. На следующий день, Эгир сама о вас ходит слухи. Какие слухи? Селия, у тебя все гладкое лицо, у тебя тоже нет бороды. Почему у меня на лице должна расти борода? Ходят слухи о том, что ты трахаешь какую-то женщину в переулке. Это была работа. Как феодал, я защищал мир в Линдблуме и поправлял женщину, которая шла по ложному пути. Эта женщина сидит перед особняком с раннего утра. Она говорила что-то вроде: «Я хочу, чтобы он обнял меня еще раз. Я не против быть секс-рабыней. Я наказывал ее, а теперь я ей нравлюсь». Человеческие отношения – вещь загадочная. Но теперь эта женщина перестанет воровать. Она была классным сексом, так что, может быть, я пойду еще раз, прежде чем уйду, может быть, на этот раз немного мягче. Она тоже не была волосатой. «Лорд Хардлетт, похоже, у вас нет времени на возбуждение. Что тебе нужно, Леопольд?» Я ничего не сказал, но он знал, о чем я думаю. Новости только что пришли от Рафена. Другая нация, демократическая нация Либатис, отправила посыльного. Они хотят, чтобы мы отправились обратно, как только мы закончим здесь свои дела. После бала здесь было много дел. Ну ладно, думаю, мы вернемся домой. Я немедленно приготовлюсь. Линдблум – это не место, где можно оставаться надолго. Здесь нет ванны, поэтому мне будет трудно обнять кого-то и покрыть соком. Силья и Лия вернутся со мной, а Пипи вернется в горную страну, которую она давно не видела. Я передам награду за верность и попрошу передать им привет. Мы вернемся, как только будут завершены приготовления. Мои глаза встречаются с влажными глазами Патты, сидящей у входа. Когда она находит меня, она отчаянно умоляет меня снова спариться с ней. Она влюбилась в меня, когда грубо изнасиловал ее одну ночь. Как замечательно. Может, я буду развлекать ее, пока мы не уедем. Когда я расстегиваю штаны и приглашаю ее подойти, девушка бежит с широкой улыбкой на лице. Бороды, конечно, тоже не было. Главный герой. Эгир Хардлетт. 23 года. Осень. Статус. Маркграф королевства Галдония. Великий феодал восточных земель. Король гор. Друг гномов. Друг короля Олесса. Граждане. 162.000. Центральный город Рафин. 25.000. Линдблум. 4000. Частная армия. 5500 человек. Пехота. 3000. Кавалерия. 1000. Лучники. 1000. Луковая кавалерия. 500. Пушки. 19. Большие пушки. 11. Резерв. 3000. Блок охраны. 100. Активы. 9100. Сексуальные партнеры. 214. Родившиеся дети. 48. Глава 207. Глава 207. Я искренне извиняюсь за то, что позвал тебя, когда ты собирался уходить. Мужчина средних лет низко склоняет голову в приемной особняка. Однако выражение его лица не соответствует его словам, и он, вероятно, вообще не испытывает чувства вины. Даже я могу сказать, что он просто демонстрирует вежливость, необходимую на переговорах. Нет, все нормально, я все-таки закончил свои дела. Я совсем не против. Мои дела выполнены, а гномы не любят оставаться здесь слишком долго. Я просто сожалею, что не могу зайти в бордель Линдблума. Что еще более важно, о международных делах демократической нации Либатис, давайте посмотрим, могу ли я спросить, почему министр иностранных дел приехал повидать местного феодала вроде меня. Лорд Хардлетт, это заместитель министра иностранных дел Джуна. Этот человек является заместителем министра иностранных дел Либатиса и ответственным за все вопросы, связанные с иностранными делами. Судя по положению, он близок к кабинету министров. Рядом с вице-министром средних лет находится молодой человек и молодая женщина. Молодой человек кажется проницательным чиновником по внутренним делам, в то время как женщина с серьезным выражением лица записывает даже самую бессмысленную болтовню. Серьезной женщине на вид около 30 лет, она довольно красивая и у нее довольно большая грудь. Судя по упругости бедер, попка тоже должна быть пухлой и мягкой. Если я схвачу ее за бедра сзади и толкну свой член в нее, то величавое лицо, которое у нее сейчас, должно быстро исказиться от удовольствия. Хардлетт сама, пожалуйста, сконцентрируйтесь. С другой стороны, Леопольд и Адольф сидят рядом со мной, в то время как Силья действует как моя стража, стоя позади меня, где я не могу до нее добраться. Как несправедливо, было бы неплохо, если бы эти двое тоже были пухлыми красотками. Если вдуматься, неважно, думать об этих двоих грубо. Причина, по которой я нанес вам визит сегодня, состоит в том, что я хочу вести переговоры с Галдонией, а точнее, с Хардлетт Дона. Лично со мной, феодалы в Галдонии похожи на феодалов в других королевствах, они обязаны платить налоги и давать солдат во время войны. С другой стороны, если соответствующая сторона не является кем-либо, кто выступает против королевства, вы можете вести дипломатические переговоры на своей территории или подписывать договоры и пакты. В таком случае он должен захотеть заключить со мной торговый договор или что-то в этом роде. Но опять же, он мог бы поговорить с Адольфом, а не звонить мне конкретно, и ему тоже не нужно было приходить лично. Это правда, что я хочу поговорить и о торговле, однако у меня есть другая причина посетить вас сегодня. По этой же причине я не мог связаться с вами до приезда. Понимаете, я не хотел, чтобы это была официальная встреча. По какой-то причине мне кажется, что это будет что-то неприятное. В настоящее время группа городов-государств использует открытый торговый путь, который проходит через мою страну на территорию лорда Хардлетта в соответствии с отдельным соглашением. Он сказал это сам. Да, есть проблема с внутренними тарифами. Так что я благодарен вашей стране за помощь. Адольф подталкивает меня к себе, имея в виду, что, наверное, лучше, если я ничего не скажу. Ха-ха-ха, это слабость феодальной системы. Мы тоже должны платить такой налог, поэтому благодарить нас не надо, что подводит меня к тому, почему я здесь. Меня попросили заключить с вами соглашение, которое позволит купцам в нашей стране использовать этот недавно открытый торговый путь и вести крупномасштабную торговлю. Адольф, объясни, что это значит. В настоящее время караваны проводят торговлю, используя более мелкие коммерческие операции. Теперь они хотят расширить свои торговые возможности. Вероятно, они хотят использовать нашу территорию в качестве транзита и в будущем вступить в торговлю со всей Галдонией. Нам нужно это делать. Если вы спрашиваете, необходимо это или нет, это не так. Либатис довольно богат и имеет развитую промышленность. На нашей территории не так много товаров роскоши, так что, может быть, было бы неплохо, если бы у нас было больше путей для приобретения товаров. Проблема в том, что Клэр, вероятно, рассердится, если мы согласимся торговать здесь. Если я не буду осторожен, она может больше не раздвигать для меня ноги. В конце концов, столкнуться с Клэр, пока Лори лижет мои яйца, это такой выдающийся момент. Нам нужно будет выбрать лучший вариант прямо сейчас. Я оставляю все тебе, Адольф. Убедитесь, что Клэр не рассердится, а также позаботьтесь о том, чтобы мы получали пособие. Адольф выглядит недовольным. Это вопрос, который я не могу решить самостоятельно, так что тут ничего не поделаешь. Я угощу тебя вином позже. Понятно. Потом я буду вести переговоры с чиновником по внутренним делам. Как он сам сказал, он действует под предлогом, и, возможно, мы разберемся с этим позже, поскольку он не зацикливается на этом. Хорошо, теперь давайте рассмотрим настоящую проблему. Юнона скрещивает руки и сужает глаза. Это может стать трудным переговорным процессом. Речь идет о Солодовом королевстве. Солод, что ты хочешь сказать мне? Юнона продолжает, не отвечая на мой вопрос. Моя страна думала о торговле с Солодовым королевством, однако мы не смогли получить положительный ответ. Без промедления Адольф передает мне записку так, чтобы противная сторона не могла ее увидеть. Там написан вопрос, разве он не ищет альтернативного решения после того, как не смог импортировать зерно из-за последствий войны между Федерацией и Империей. Юнона продолжает. Даже после всех этих переговоров и даже предоставления лучших условий они не хотели соглашаться. Они отреагировали почти так, как будто у них не было власти принять решение. Это потому, что у них действительно нет власти. Согласно секретному пакту между Селестиной и мной, любые формы торговли и дипломатии запрещены. Я пытался вести переговоры с королевством Галдонии по этому поводу, но не получил никакого ответа. А теперь ты, который вторгся в столицу Солода Биада во время предыдущей войны и вернул молодого короля на трон, лицо Юноны практически обвиняет меня в том, что я превратил Солод в свою марионетку. Адольф протягивает мне еще одну записку, говоря, чтобы я попытался как-нибудь его обмануть. Я пожалел маленькую королеву и помог ей, но это все. У нас дружеские отношения, но ничего особенного. Пока я пытался отговориться, случилось нечто непредвиденное. Моника, брат еще не закончил говорить, я хочу, чтобы он ел сладости со мной. Ваше Величество Селестина, Хардлет сама ведет важную дискуссию, пожалуйста, подождите еще немного. Из коридора доносится голос, которого не должно быть слышно. После переговоров с Солодом Юнона должна знать имя Селестины. Во всей комнате воцарилась тишина. Адольф смотрит на меня и протягивает мне еще одну записку. На ней был рисунок с двумя поднятыми руками и лицом, которое, кажется, сдалось. В результате последовавших переговоров определенное количество зерна теперь будет экспортироваться в Либатис, когда они попросят. Судя по всему, купит по высокой цене. Что ж, такой исход, вероятно, более разумен, чем их отказ и создание ненужного конфликта. Я был готов заплатить за свою нацию довольно высокую цену. Теперь, когда я могу обеспечить людей достаточным количеством еды, они наверняка почувствуют облегчение. Я устал сейчас, я хочу поиграть с Селестиной или попросить других девушек служить мне, пока я пью. Уф, это одна гора с плеч. Ха-ха-ха, тогда давай выпьем и закроем. У меня есть еще одна важная вещь, о которой нужно поговорить. Ах, как досадно. Могу ли я одеть Селию в мою одежду и попросить ее сесть вместо меня? Но тогда я не смогу ее обнять. Кролл может тогда сесть. Я представляю Кролла сидящим в моей позе с моей внешностью. Нехорошо, слишком разные размеры его члена. Люди сразу узнают, что это не я. Речь идет о тех, кто прилегает к нашей нации. Религиозной нации Альтаира и Федерации Ванделия. Да, конечно, я знаю и беспокоюсь о них, но, естественно, мне нужна более конкретная информация. Леопольд бросает на меня несколько взглядов, пока я говорю. Его плечо слегка дрогнуло. Этот парень, он беззвучно вздохнул. Как я объяснял ранее, эти двое – народы к югу от нашей земли. Федерация народа Ванделия непосредственно примыкает к нашей территории, в то время как религиозный народ Альтаира находится на границе страны и связан через Солодовое королевство. Оба они довольно большие страны. Конечно, я знал это. Я просто хотел подтвердить. Так что насчет этих двух народов, оба они являются развивающимися странами, и есть большая вероятность, что любой из них может сделать что-то опасное, однако в настоящее время они видят друг в друге величайших врагов и не должны вмешиваться в Солод или мою территорию. Я не думаю, что это противники, с которыми я могу справиться со своей армией в одиночку, поэтому, если они решат сделать ход, мне придется полагаться на Эриха и королевскую армию. Юнона приказывает молодому человеку развернуть карту на столе. Это довольно подробно, нормально ли мне это видеть? В конце концов, я не совсем союзник демократической нации Либатисов. Как видите, моя нация связана с религиозным народом Альтаира и его растущими границами. С другой стороны, вы примыкаете к границам Народной Федерации Ванделия. Более того, Солодовое королевство, которое вы взяли под свою защиту, связано с ними обоими. Правильно. Хотя в данный момент они не будут ко мне вмешиваться. Юнона делает озабоченное лицо. Они определенно борются друг с другом сейчас и не могут позволить себе роскоши готовиться к чему-то новому. Однако эти две страны более опасны, чем вы думаете. Когда я смотрю на Леопольда, он корчит гримасу, словно говорит мне поторопиться и спросить об этом. Этот парень отправляет меня на фронт только тогда, когда ему это удобно. Мы хотели бы узнать больше о странах, с которыми нам предстоит иметь дело, к тому же день еще долгий. Буду признателен, если вы предоставите нам дополнительную информацию. Юнона медленно кивает и начинает говорить. Правитель религиозной нации Альтаира был назван папой в честь древнего бога Альтаира и требует от людей безоговорочного поклонения и служения. Если кто-то откажется сделать то, о чем его просит, его заставит выполнять отвратительную работу. Юнона, кажется, тянет время, делая вдох, прежде чем снова заговорить. Сначала эта страна была очень маленькой. Нет, на самом деле это была просто группа сектантов. А затем, воспользовавшись импульсом войн, они мгновенно увеличились в размерах. Когда мир выходит из-под контроля, неприятные вещи начинают поднимать свои уродливые головы. В северной части нынешнего королевства Палпа была небольшая историческая страна. Эта страна с населением около 200 000 человек верила в традиционный анимизм и отказывалась быть слугами бога Альтаира. И они были уничтожены? Нет, в таком неспокойном мире было бы нормально, если бы их просто уничтожили. Если посмотреть на это с исторической точки зрения, в этом нет ничего необычного. Однако аномалия этой страны беспрецедентна даже с учетом прошлого. Они не только разрушили это королевство, они вырезали всех 200 000 человек. Они убили 200 000 граждан, а не солдат. Юнона кивает после того, как Адольф бессознательно молчит. Было бы ужасно, если бы это было правдой, но действительно ли это возможно? Люди не глупы, они бы сопротивлялись или убежали, если бы знали, что их собираются убить. Я не верю, что 5 или 10 тысяч солдат могли бы преследовать всех убегающих людей. Это самое страшное. все жители Альтаира, слуги своего бога. Всего по одному приказу все, от женщин и детей до пожилых людей, схватят мотыги или серпы и отправятся на поле боя. Их население составляет примерно 1,4 миллиона человек, хотя я слышала, что в прошлом они мобилизовали 500 000 человек. Безумное правление длилось 10 лет, и на данный момент лидер не единственный сумасшедший. Я понимаю, если все граждане такие, я могу понять, почему шпионы не смогли проникнуть в нацию. Леопольд, очевидно, ничего не говорит о шпионах, которых он послал в Народную Федерацию Вандалия и Демократическую Нацию Либатис. Но каждый раз, когда он пытался отправить шпионов в религиозную нацию Альтаира, связь с ними быстро прерывалась. С другой стороны, Федерация народа Вандалия тоже извращенная страна. На первый взгляд, они похожи на нашу демократическую нацию Либатиса и являются нацией людей, которые продвигают больше свободы и равенства, или так они говорят, но по сути они являются автократической страной, не зависящей от родословной. К счастью, они не любят никакой авторитет, основанный на королевской власти и религии. Из-за этого их отношения с Альтаиром ужасны, они просто постоянно дерутся и убивают друг друга без каких-либо правил или порядка. Как поучительно, Силья тоже много делала заметок. Хотя обучение не приносит мне много пользы, давайте просто перейдем к основной проблеме. Итак, что вы хотите, чтобы мы сделали? Юнона слегка улыбается после моего прямого вопроса. Я хочу, чтобы вы вели гармоничные переговоры с Вандалией, укрепляя границы между вами и ними. Прежде чем я понял, Леопольд уже был передо мной. А в чем причина? Если вы постепенно дадите Вандалии понять, что вы не являетесь стороной, которая нападет на них, они поймут, что вы не представляете для них угрозы. Когда это произойдет, они смогут сосредоточить все свои силы на борьбе со своим давним соперником Альтаиром. Я вижу, однако, что это не приносит нам пользы. Конечно, мы сделаем то же самое с Альтаиром и будем держать их под контролем. Так вы почувствуете себя в большей безопасности. Другими словами, мы должны показать безобидный вид двум соседним опасным странам, убедившись, что они не недооценивают нас. Когда это будет сделано, они не будут атаковать или защищаться от нас, а вместо этого сосредоточиться на противнике, с которым сражались все это время. Леопольд ничего не говорит. Это не означает, что он безоговорочно принял предложение, это просто означает, что он обрабатывает логику. Но разве вы не подчеркнули безумие Альтаира только что? Можете ли вы использовать против них нормальные аргументы? Я не могу дать никаких гарантий. Вот почему я также буду использовать разработанный мной план в качестве страховки. У этого человека тот же запах, что и у Кеннета. Прекрасно, что Ее Величество Селестина из Солодового Королевства тоже приехала. Моя нация, Солодовое Королевство и Хардлет Гдона заключат секретное соглашение, чтобы защищать друг друга. Секретное соглашение, но... Даже если мы согласимся на эту взаимную защиту, мы не сможем собрать много сил. Если я независим, у меня всего около 10 000 человек, а у Солода еще меньше. Был бы какой-нибудь смысл, если бы Либатис был единственным, кто сражался. Мы сделаем вид, что сливаем эту информацию Альтаиру и Вандалии. Леопольд медленно кивает. Если лорд Хардлет одобрит, то будет похоже, что у Галдонии есть соглашение с Либатисом в отношении двух других стран, и у них нет возможности подтвердить это. Нет причин отвечать, если они спрашивают нас, правда ли это, и даже если мы будем отрицать это, они могут нам не поверить. На самом деле я не подписывал никаких соглашений, поэтому у королевства нет причин обижаться на меня. Это вымышленная информация, но она не уступает прочной стене, пока они не смогут однозначно опровергнуть это утверждение. Стоя на их месте, было бы плохой идеей превращать Либатис и Галдонию во врагов, не говоря уже о том, что они уже участвуют в драке. Ах, Солод тоже включен, так что будет четверо против одного. Тем не менее, не лучше ли отнести это прямо в королевство? Нет причин специально со мной разговаривать. Было бы то же самое, если бы он заключил это соглашение с Галдонией. В таком случае может быть договор о взаимной защите. Юнона просто улыбается и не отвечает. Итак, мы должны принять, пока Юнона и остальные делают перерыв и пьют чай, я собираю Леопольда, Адольфа и Тристана, которые проснулись днем, чтобы обсудить вещи. Силья надрала задницу Тристану за то, что он проспал. Нет причин отказываться от дела. Даже количество зерна, которое мы экспортируем, находится в допустимом диапазоне, мы не можем просто забросить его себе, как какой-то коррумпированный торговец. Лучше превратить это в деньги. Адольф по большей части не возражает. Проблема военная. Я согласен с их предложением. Из того, что я только что слышал, не похоже, что это противники, с которыми можно чувствовать себя комфортно, если они сражаются друг с другом. Тристан, то, что ты сказал, звучит разумно, но это не извиняет того факта, что ты проспал. Селье, пни его больше. Я согласен с укреплением границ. К счастью, мы лишь слегка касаемся территории Федерации народа Ванделия, поэтому, даже если они вторгнутся с этого направления, мы можем атаковать их фланг с территории горной нации. Если мы используем Солод в качестве буферной зоны и перехватим их, это минимизирует ущерб нашей территории. Я понимаю логику, но это заставит Селестину плакать. Юнона все это сказала, но иногда тактика не работает с некоторыми людьми. На всякий случай сообщу Эриху о нестабильных условиях юга. Если бы мы действительно подготовились к этому плану, как бы мы заставили его работать? Крепость была бы хороша. Тристан необычайно активен, возможно, пытается спастись от атак Сели. Крепость, верно, если мы разместим много солдат на границе, нам не хватит живой силы в других местах. В частности, было бы хорошо, если бы мы могли сказать нашим оппонентам, у нас здесь есть структура защиты. Лучший способ дать им понять с первого взгляда, это крепость. Но все равно, образ крепости Маджина все еще остается в моей памяти. Я не знаю точно, сколько денег и труда было вложено в эту крепость, но это не имело большого значения. Конечно, стены замка могут защитить город, который он окружает, однако я не уверен, что стена, протянувшаяся через всю землю, вообще эффективна. Что-то можно сделать с этим, можно и без денег. О, это простой метод. Заметив, что я заинтересовался, Селия перестает бить Тристана. Тристан кивает. Если любопытно, вероятно, зимой он обретет форму. Хорошо, тогда я оставлю это тебе. Я назначу вам нескольких охранников, так что пройдите до границ Федерации народа Ванделия. Тристан застывает как скала. Не стесняйтесь отправить курьера, если вам нужны деньги или рабочие. Кроме того, отныне станет холоднее. Возьмите с собой толстую палатку и пальто. Тристан разочарованно падает на колени, но время от времени ему приходится выходить на улицу и становиться сильнее. Что ж, мы извинимся. Я надеюсь, что мы сможем сохранить эти дружеские отношения и в будущем. Было бы неплохо, если бы Хардлет Гдона в конце концов тоже приехал в гости к нам. Переговоры с Юноной продолжались и во второй половине дня, но после того, как утром были решены важные темы, последующие переговоры были для них более мягкими и расслабляющими, как неформальная общественная встреча. Единственным результатом нашей встречи было соглашение о том, что каравану, путешествующему из городов государств и обратно на мою территорию, будет предоставлен специальный режим, при котором с них не будут взиматься налоги. Они останутся там на одну ночь, а затем быстро вернутся домой. Судя по всему, они очень заняты. Думаю, я оставлю здесь секретаршу в качестве контакта и внесу все подробные поправки, чтобы вы могли подготовить место для нее. Конечно, мой голос был громче, чем ожидалось. Нехорошо, они увидят мой скрытый мотив. Когда я наклоняю голову, секретарь-женщина низко склоняет голову. С этого момента я буду вашим контактом с Лебатисом. Пожалуйста, обращайтесь со мной хорошо, ваше превосходительство Хардлет. У Лебатиса нет благородной системы, поэтому они не обращаются к людям с помощью лорд или маркграф. Тем не менее, когда эта пухлая 30-летняя женщина с опущенной головой называет меня превосходительство, мой член становится твердым. Юнона, возможно, осознала слабое чувство любви, которое я испытывал к этой женщине.